и в конце концов оказались во фруктовом магазине одного большого города. Когда ящики открыли, то в одном апельсинов почти не было, а был только толстый-притолстый чебурашка.